И Ольга оказалась права, зал был набит битком, а билеты в кассах исчезли за час до концерта. Как нам сказали позже, на улице осталась еще довольно большая толпа желающих попасть в зал, но так и не попала. Настроение у нас уже было другое, всего лишь после одного концерта мы стали популярными, еще не звездами, но уже весьма известными музыкантами нашего города. Мы играли и пели с большим воодушевлением и полностью повторили вчерашний успех, мы зажгли зрителей, и они нам были очень благодарны. После окончания программы овации долго не стихали, потому мы были вынуждены повторить последнюю песню еще раз. В этот раз Ольге подарили аж 8 букетов цветов, а 2 зрителя кавказской национальности подошли ко мне, пожали мою руку, сказали «хорошо поешь» и вручили мне пачку 5-рублевых купюр, то есть 500 рублей. В итоге наши общие доходы от концерта в тот день составили аж 800 рублей. Мы были счастливы, сегодня мы не только добились нового успеха, но и заработали вполне приличные деньги. Я не знал, что завтра напишут в главных газетах города, но был уверен, нечто подобное статье в «Вечерке». И значит, я свою работу сделал, я помог парням выйти из кризиса и подняться вверх. После того, как мы снова погрузили аппаратуру в автобус у служебного входа, мы проехали мимо парадного входа и увиденное нас поразило. Там стояла толпа и, похоже, ждала нас, а когда увидела нас в автобусе, то дружно закричала: «Орфей, Эвридика, мы вас любим». Вскоре я попрощался с парнями, не решившись им сообщить о своем отбытии, но поговорил с Ольгой. «Прости, Оля, но мне пора возвращаться в Москву, начальство требует». «Зачем? Оставайся здесь, у нас же все получилось». «Не могу, прости, я был счастлив, что пел с тобой на одной сцене, ты действительно прекрасная певица, а я рада, что пела с тобой и стала твоей Эвридикой. Мне очень грустно, что ты нас покидаешь, мы ведь могли бы сделать еще очень много, да и пластинку должны записать, не забыл, мы запишем, я еще приеду в ваш город», соврал я ей в глаза. «А пока помоги парням чем можешь, и передай, что купленную мною аппаратуру я им дарю, мы будем ждать тебя». Мне очень захотелось обнять ее, и я это сделал. Она не возражала, похоже, и она этого хотела. А потом она мне шепнула на ухо такие слова: «Я не хочу с тобой расставаться, Орфей». «Я с тобой тоже, Эвридика», прошептал я ей в ответ. «Поехали ко мне, поехали». На следующее утро в назначенное время я стоял у боковой стены гостиницы. Вдруг контуры здания стали расплываться, а вместе с ними и все остальное. Через пару секунд вокруг меня возникло молочное облако, а еще через секунду появился гараж, вы-то и мой непосредственный начальник. Он подошел ко мне, оглядел меня с головы до ног и крепко обнял. «Как я рад, что ты вернулся живой и невредимый, мой дорогой Сту. Нет, я больше никогда не буду называть тебя студентом, я буду называть тебя героем. Ты первый совершил ПВ, и я тобой очень горжусь. Когда-нибудь об этом узнает все человечество, но, увы, не сегодня. Поехали, я отвезу тебя домой, наш герой». Конец 1 части. Часть 2, глава 10. Новое задание. Мой начальник выполнил свое обещание. Буквально в понедельник он пошел к директору института и выбил для меня новую должность. Теперь я стал старшим научным сотрудником физико-технического института ИМАФИОФИ Российской Академии Наук. Вместе с этим выросла и моя зарплата, причем сразу в 1,5 раза. Вместо прежних 8 тысяч я стал получать аж 12. Как же вырос уровень жизни нашего народа, подумал я, если даже рядовые сотрудники получают в 100 раз больше, чем в СССР. Вот только цены, нет, о них лучше не вспоминать. За какие же такие мои заслуги директор меня повысил? За изобретение устройства стабилизации орбит электронов однородных химических элементов в атомах, находящихся в составе молекулы полимерной глины. Да, мы уже 2 года работали над созданием этого устройства, но что-то я не помню, чтобы оно хотя бы раз заработало. Тем не менее, начальнику нашего отдела, видно, удалось убедить директора института в положительных результатах прошедших испытаний, а заодно и в огромных перспективах этого изобретения для технологий создания более прочных материалов для лепки декоративных изделий. И по словам начальника, главную роль в этой научной разработке сыграл именно я. Все это и привело к изменению моей должности и зарплаты. Отныне я поднялся на 2-ю ступень в иерархии ученых нашей страны, чем стал немало гордиться. Лишь почти через год я узнаю о том, что данный вид нашей деятельности был только прикрытием наших основных работ – значительно более важных, чем полимерная глина. Однако столь позитивным моментом действия моего начальника не ограничились. Уже во вторник после работы, в очередной нашей прогулке по городу, он провел со мной разбор полетов моего первого ПВ, перемещения во времени. И начал он так: «Витя, вчера прошло очередное заседание СИВТ, Совета изобретателей ВТ, на котором мы детально изучили все твои отчеты из прошлого и пришли к такому мнению. Твоя работа в плане проведения интервью признана успешной, хотя не все из них были детальными, да и о личной жизни музыкантов ты почти ничего не выяснил. Но 3 интервью за неделю – это вполне прилично. Кроме того, ты собрал для нас достаточно интересный материал о работе служащих разных сфер, и в гостинице, и в полиции, и в концертном зале, и даже в ВЭП. Я уже давно изучаю жизнь в СССР, но до сих пор не знал, что в гостиницах того времени был так развит секс-сервис, и что там уже были видеосалоны. Не знал я и том, что авторские права в ту эпоху было оформить очень сложно, и уж никак не мог предположить то, что в милиции работали лица с гомосексуальными наклонностями. Далее. Твои творческие инициативы по отношению к музыкантам группы Эквалайзер были признаны вполне корректными, а их успех, точнее, ваш общий успех, вполне заслуженным. Некоторый спор у нас вызвал моральный аспект использования чужих песен для создания репертуара коллектива, но в конце концов мы пришли к единому мнению: перенос этих песен в другую временную ветку не нарушает авторские права авторов, живущих в нашей версии реальности, а значит, твои действия в данном вопросе являются вполне законными. То же самое можно сказать и о твоих попытках оформить авторские права на себя, а также о продаже песен музыкантам, поющих гитар. В другом времени эти песни являются твоим товаром, и значит, ты можешь делать с ними все, что угодно. Далее, твои сексуальные утехи в гостинице, о которых ты скромно умолчал в своих отчетах, мы тоже считаем вполне приемлемыми, тем более, что все свои затраты ты вернул с лихвой. Да и твои нежные отношения с певицей Левицкой мы тоже не порицаем. Однако за сокрытие данной информации мы объявляем тебе первое замечание и надеемся, что впредь ты не будешь допускать подобных недочетов, а за прошедшие действия отчитаешься в малейших подробностях. О прошлом времени мы хотим знать все, включая работу проституток. А во, подумал я, они знают и про это, а ведь я действительно об этом не упоминал в своих отчетах. Значит, у них есть и другое средство контроля моих действий в прошлом. Что ж, буду иметь в виду. Кроме того, те 7000, которые ты принес в наше время из прошлого, являются незаконным изъятием из советской экономики, потому их необходимо будет вернуть. Вместе с тем мы признаем и собственные проколы. Советский паспорт нами был изготовлен не совсем качественно, что стало причиной весьма неприятного для тебя общения с милицией, за что мы приносим тебе наше коллективное извинение. Между тем, из этой ситуации ты вышел вполне достойно, даже с учетом твоей готовности к сексуальным действиям с капитаном милиции. Своими принципами ты собирался жертвовать ради других людей, ради большого дела, это вполне понятно и допустимо. В итоге твои действия в этой командировке мы оценили на отлично с минусом, проще говоря, вполне успешными. Теперь неделю можешь отдыхать, в смысле работать в институте, а в следующие выходные мы планируем еще одно ПВ, причем в то же историческое время, но с другими целями, о которых мы тебе сообщим непосредственно перед отправкой, если, конечно, ты согласишься. В общем, мы гордимся тобой, наш местный герой, и надеемся на продолжение нашего сотрудничества в этом направлении. Приятно слышать такие теплые слова. Признаться, у меня больше нет желания возвращаться в то время, но о своем окончательном решении я сообщу вам позже. А пока один вопрос. Как вы узнали о моих интимных связях с женщинами? Я ведь действительно вам об этом не сообщал. Ха, неужели ты думаешь, что мы бы могли отправить тебя в столь опасное путешествие без нашего постоянного контроля? Конечно, нет. Потому мы прикрепили к тебе ВМ, временный маяк, который постоянно сообщал нам о твоем местоположении. А зная расположение комнат в гостинице и место проживания Левицкой, понять остальное нам уже не составило труда. Маяк, и куда же вы его прикрепили? Зашили в одежду? А если бы я остался без нее? Правильный вопрос. С одеждой могло случиться что угодно, потому мы зашивали маяк не в нее, а тебе под кожу. Мне, и когда же вы успели? И почему я этого не помню? Потому что на нашей последней пьянке, посвященной Дню защитника Отечества, ты на некоторое время полностью отключился, Ну, а мы воспользовались этой возможностью. Отключился, этого я тоже не помню. Правильно, то снотворное, которое мы подсыпали тебе в вино, слегка отшибает память, вот ты и не помнишь произошедшее. Что, вы меня отключили и без моего согласия зашили в меня какое-то устройство, и вы считаете это вполне допустимым и моральным? Извини, но по условиям нашего эксперимента, то есть, твоего ПВ, ты не должен был знать об этом устройстве для того, чтобы вести себя максимально естественно. Ну и куда же вы его зашили? Что-то я не замечал на своем теле никаких мест вторжения инородных тел. Увы, опять-таки по условиям ПВ мы не можем тебе сообщить об этом, чтобы ты его не вынул из себя. И можешь даже не искать, все равно не найдешь. Да уж, ваша конспирация поистине не знает границ. Надеюсь, что хоть вы еще не изобрели и не встроили в мой глаз. Вы это что? Временная видеокамера, передающая изображение прямо из прошлого. Ты прав, пока не изобрели, но мы над этим работаем. На этом мы и расстались. Всю трудовую неделю я вспоминал свои дни в прошлом. Многие моменты того путешествия я прокрутил в голове несколько раз, пытаясь тщательно проанализировать свои действия. Чаще всего я вспоминал об ужине с поющими гитарами, о репетициях с эквалайзером и, конечно, о наших невероятных выступлениях на сцене. А еще я часто вспоминал свою последнюю ночь в Ленинграде, проведенную с прекрасной певицей и просто человеком, Ольгой. Я вспоминал ее сладкие поцелуи, нежные ласки и очень красивое тело, которое в ту ночь полностью принадлежало мне. Но особенно мне запомнилось ее пение в ночной тишине при лунном свете и совсем без одежды. В этом было что-то мистическое, мне тогда показалось, что передо мной стоит сам ангел. Лену я тоже иногда вспоминал, но с каждым днем все меньше и меньше. Зато вернуться в прошлое мне хотелось все больше и больше, потому как меня очень волновала судьба музыкантов Орфея. Что с ними сейчас происходит? Неужели без меня все развалилось? Я был обязан это выяснить и опять им помочь, если они в этом нуждаются. И потому уже в пятницу мое решение было твердым, я отправлюсь туда снова. Впрочем, подобное желание у меня зародилось буквально на следующий день после разговора с начальником. В тот же вечер я начал думать об усилении репертуара Орфея, а потом всю неделю по вечерам прослушивал старые песни советской и зарубежной эстрады. В итоге отобрал для Ольги песни «Где я» и «Море грез» группы «Мираж», а для нашего совместного исполнения песню «Либерта» из репертуара итальянцев Альбана и Ромины Пауэр. Слова этой песни были о свободе и совсем не вписывались в тему нашего концерта, потому я написал свои, о вечном поиске любви. А потом у меня родилась более радикальная идея, создать совершенно новую программу для группы. Ну а чем? Бросать легендарных и весьма популярных героев не хотелось, и потому я решил их отправить в дорогу. Зачем? Для поиска абсолютной истины. И опять новая прослушка старых песен, теперь уже чисто зарубежных и самых драйвовых, а вместе с этим и чтение переводов текстов песен. В итоге многочасовой отбор привел к такому намеченному репертуару. В песнях «Лацомотион танго» и «Ета Ирлинер» группы «Модерн Толкинг» Орфей и Эвридика сначала ехали на поезде, потом летели на самолете, а в песне «Атлантис» из репертуара «Империя» пересекали Атлантический океан на корабле. В песне «Маратхан» группы «Неотон Фэмили» они пели о Венгрии как вечном марафоне ее жителей, а в песне «Марракеш» об этом старом марокканском городе. В песне «Эль Итальяно» автора Тота Кутуни Орфей рассказывал об Италии, а в песне «Дел Лимагне» из репертуара Патриси Касса Вредика пела о Париже. Также я подобрал песни об Англии, Харлем Десире группы «Лондон Бойс», США, «Силфцентрол» в исполнении Лауры Бренигом, и даже Мексики, песня «Миксица» группы «Лес Хомп Хриес Сингерс». После этих путешествий Орфея и Вредика в песне «Атлантис» из «Целлинг», опять-таки группы «Модерн Толкинг» отправлялись на поиски Атлантиды, находили ее, а потом с песней «Силыца Фусион» из репертуара Бонни-М улетали на Луну. Далеко не всегда оригинальные тексты этих песен были об упомянутых странах и городах, часто они просто исполнялись музыкантами из тех стран. В таком случае я безжалостно менял первичные слова на свои. В итоге набрал 12 песен, что вполне хватало более чем на час выступления на сцене, то есть на концерт с одним отделением. И конечно же мне пришлось все это выучить наизусть. Начальник отправлял меня в новое путешествие опять один и опять с того же гаража. Раскрывать личности других изобретателей в это он явно не спешил, а может и вовсе не собирался. Он мне дал 5000 рублей из тех 7, что я принес из советского прошлого, сказав, что я должен их потратить, а остальные деньги останутся нашим резервом на случай непредвиденных обстоятельств. После чего наконец сообщил мне новое задание. Итак, свое первое перемещение в прошлое можешь считать легкой прогулкой, настоящая работа у тебя начнется сейчас. Твоя задача будет заключаться в детальном и всестороннем изучении той эпохи. Ты должен будешь собрать максимум информации о работе самых разных учреждений, магазинов, пунктов общественного питания, гостиниц, больниц и прочих. Кроме того, ты должен будешь выходить на контакты с различными чиновниками и представителями правоохранительных органов. Для этого используй все, что можешь, включая противозаконные действия и все, что придет в голову. А теперь о твоей безопасности. Как я тебе уже сказал, в тебя прошит ВМ, который в дискретном режиме с интервалом в одну минуту передает нам координаты твоего нахождения. Однако есть у него и другая возможность – передавать экстренный сигнал. Именно это ты должен будешь сделать в случае серьезной опасности твоей жизни или здоровью. Для этого тебе нужно будет быстро дважды нажать на ВМ. Получив экстренный сигнал, мы тут же вернем тебя в настоящее. Ты понял? Понял, но не все. Так где же он находится, этот ваш ВМ? Я осмотрел свое тело с головы до пят, но так и его и не обнаружил. И это хорошо, значит мы его хорошо спрятали и значит его не найдет никто другой, если будет тебя тщательно обыскивать или осматривать. Этот прибор имеет размер и форму горошины и зашит в твоей мошонке между твоих яичек. Теперь, когда ты об этом знаешь, можешь легко его нащупать. Но помни, дави на него только в самых экстренных случаях. Но это не все. Еще одно наше изобретение мы отправим вместе с тобой опять-таки для твоей безопасности. Мы назвали его НС, нейтрализатор света. Как ученый, ты, конечно, хорошо знаешь, из чего формируется изображение любого объекта, из отраженного от него света. А что будет, если свет не станет от него отражаться? Ответ прост, объект станет невидимым. Так вот, наш прибор создает вокруг объекта слабое электромагнитное поле, которое, тем не менее, полностью поглощает фотоны света и значит объект, находящийся внутри этого поля, становится невидимым. Вот этот прибор. Начальник достал из кармана небольшое устройство плоской овальной формы, на котором я заметил слово «Орфей». К нему зачем-то была присоединена цепочка серебряного цвета. Видишь, мы сделали его в форме амулета и даже твое имя на нем прописали. Носи его на шее и снимай только в крайнем случае. Управление у него предельно простое. Он перевернул прибор тыльной стороной. Видишь эти два кружка? Зеленый включает поле, а красный выключает. После этих слов начальник нажал зеленый кружок и мгновенно исчез. Но ненадолго, секунды через три он опять стоял передо мной в своем прежнем виде. Я отказывался в это верить, но это действительно случилось прямо на моих глазах. Похоже, наш отдел научился творить чудеса, но меня почему-то в это не посвящает. Видно, я еще не созрел для таких откровений. Начальник передал амулет мне и добавил: используй его только при полном отсутствии людей, никто не должен видеть твоего исчезновения и появления. И хорошо помни, исчезает только твое изображение, а не твое тело. И еще один момент. Прибор работает от встроенных в него фотоэлементов, заряда которых хватает всего на час работы поля. После этого элементы нужно заряжать заново. Для этого просто подержи прибор тыльной стороной вверх при любом свете минут 10. Ой, чуть не забыл, перед включением поля приложи свой указательный палец к надписи с твоим именем, так ты пройдешь идентификацию. Это для того, чтобы никто посторонний не смог воспользоваться нашим изобретением. Я внимательно осмотрел амулет с обеих сторон и, не увидев на нем ничего другого, повесил его себе на шею и спрятал под майку. Теперь о документах. Продолжил начальник: легенду о твоей работе в московской редакции «Комсомольской правды» мы сохраняем. Однако на сей раз у тебя будет другое отчество, Васильевич. Человек с таким фио реально жил в Москве в том времени. Потому наш новый паспорт для тебя изготовлен полностью по его данным. Ну и твое служебное удостоверение мы тоже заменили на новое. И последнее. Мы заказали тебе место в одной из лучших гостиниц того времени. Так что теперь будешь жить в полном комфорте. Заказали? Там в прошлом. И как вам это удалось? Извини, но сегодня я не вправе рассказывать тебе о всех наших разработках. Придет время, и ты все узнаешь. Ну что, готов к очередным приключениям? Начальник посмотрел на меня вопросительно. Готов. Тогда отправляю тебя в 30 сентября 1977 года, день недели, пятница. Удачи и успехов тебе. Я снова встал в круг ВТ. Тут же увидел мерцание лампочек и блеск зеркал, после чего быстро переместился в уже немного знакомую мне советскую эпоху. Глава 11. Серьезные трудности. Появился я в подвале какого-то дома, а когда поднялся наверх и вышел на улицу, то понял, что нахожусь на Лиговском проспекте, а в метрах 100 от меня находится гостиница «Октябрьская». Туда я и направился без лишних размышлений. Это была шикарная гостиница советских времен. Впрочем, такой она осталась и в наше время. Большое пятиэтажное здание постройки середины 19 века смотрелось очень красиво и солидно, особенно его фасад. Я вошел через парадный вход и тут же оказался в большом просторном вестибюле, по которому сновали в разные стороны советские граждане. У правой стены вестибюля была большая стойка администратора, за которой находился мужчина лет 40 и обслуживал стоящих перед ним граждан. Дождавшись своей очереди, я тоже подошел к нему. «Добрый день, хочу у вас поселиться», — сказал я ему. «Бронь есть?» «Да, Артемьев Виктор Васильевич», — я передал служащему свой паспорт. Тот внимательно на него посмотрел, потом заглянул в свой журнал и ответил. «Да, заявка есть. Подождите минуту, я вас оформлю». Оформление заняло минут 5 или чуть больше, после чего я поднялся в свой одноместный номер. К моему удивлению, он был весьма просторным и по советским временам явно роскошным, с красивой мебелью, с широкой кроватью, черно-белым телевизором, небольшим холодильником и даже дисковым стационарным телефоном. Как я узнал позже, этот номер относился к высшему разряду. Стоил он недешево, точнее даже дорого, но с моими деньгами я мог себе это позволить. Точнее, начальство мне это позволило. Полежав на кровати минут 10 и попытавшись посмотреть телевизор, в котором было всего 2 телеканала, центральный и местный, я наконец решил сделать первый звонок. Кому? Что за вопрос? Конечно, Ольге. К счастью, она оказалась дома, но по телефону ничего рассказывать не стала. Мы просто договорились с ней встретиться через час в том самом кафе, в котором сидели в прошлое воскресенье. «Ну, что, рассказывай, чем занимался эту неделю?» — спросила она меня, едва мы уселись за тот же столик, что и в прошлый раз. «Да, в общем-то ничем особенным. Сначала написал отчет о командировке, а потом неделю просидел в конторе за рутинной работой. Но самое главное, выбил новую командировку в ваш город и опять на неделю. А как у вас дела? Надеюсь, держитесь?» «Нормально, бывает и хуже», — ответила она с предельно грустным взглядом. «Судя по твоему выражению лица, хуже как раз не бывает. У вас серьезные проблемы? Давай, рассказывай сначала и во всех подробностях. Что ж, если хочешь услышать печальную историю, то слушай». «Эх, на следующий день после нашего расставания я предприняла отчаянную попытку спасти наш ансамбль, то есть тут же стала искать нового орфея. Для начала я вспомнила все группы нашего города, концерты которых я посмотрела. В них я запомнила лишь 3 более-менее приличных вокалистов. Потом я долго искала их телефоны и наконец к ним дозвонилась, предложив им участие в нашем проекте. 2 отказались, но 3-й согласился попробовать. В итоге уже во вторник он был у нас, и мы начали с ним репетиции. Выглядел он довольно симпатично, да и голос у него был неплохой. Однако не было у него ни харизмы, ни драйва. То есть не был он орфеем и, думаю, никогда им не станет. Тем не менее, мы решили дать с ним пару концертов с надеждой на то, что на сцене он будет более активен. Буквально в среду я договорилась еще с 2 клубами о нашем выступлении и заказала афиши, которые вчера уже были развешаны по городу. Но именно тогда и началась наша черная полоса. Ближе к вечеру мне позвонили директор этих клубов и сообщили об отмене наших концертов. Причина – звонок из отдела культуры с требованием отменить наше выступление в связи с отсутствием у нас заключения художественного совета. А сегодня утром позвонили директоры тех клубов, в которых мы уже выступили, с требованием оплатить штраф, который им выставил отдел культуры за проведение концертов, не одобренных худ-советом. Оба штрафа были по 500 рублей, и я, как директор нашей группы, была вынуждена их оплатить. Но и это было не самое грустное. В обед позвонил Васильев и сказал, что уволил меня из ансамбля. Уволил? За что? За то, что в прошедшие выходные я не болела, как ему сказала, а выступала на нашем концерте. В итоге теперь я, безработная певица, ни со старым ансамблем не пою, ни с новым. Слушай, так в чем проблема? Я уже здесь. Давай сегодня договоримся, завтра с утра пройдем худсовет, а вечером будем выступать. Увы, не все так просто. Я уже звонила Воронину, нашему главному цензору, и пыталась с ним договориться, но бесполезно. Причем к ним ездить уже не нужно. Аж 3 члена худсовета были на нашем воскресном концерте и все видели сами. Воронин сказал, что им всем очень понравилось. И все же за то, что мы выступали без предварительного просмотра, он решил нас наказать. Чем? Наверное, деньги просит. Да, ровно 1000 рублей. Но у меня уже нет таких денег. Это не проблема, у меня есть. Звони прямо сейчас, и мы их тут же ему привезем. Хм, и откуда у тебя столько денег? Неужели в комсомолке так много платят? Так я же продал 10 своих песен. Забыла? Ну да, уже забыла. Но это не все, что он просит. Еще он хочет со мной поужинать. Поужинать? А здесь в чем проблема? Просит, так поужинай, или боишься растолстеть? Я слегка улыбнулся, но Ольга оставалась предельно серьезной. Эх, Витя, ты хоть и работаешь журналистом, но с чиновниками культуры, похоже, не общаешься. А на их языке поужинать означает провести с ними вечер, а провести вечер означает выполнять все их желания. А какие у них желания в отношении молодых и симпатичных женщин, ты наверняка понимаешь. А во, как все круто. Не знал, что коррупция в нашей стране приобрела такие формы. Ну и что ты решила? А что бы ты решил на моем месте? Ну, я немного задумался. Если бы я был обычной женщиной, то, пожалуй, согласился, а если бы был тобой, то даже не знаю. Витя, я хочу определенный ответ, да или нет. Хм, боюсь, что определенный ответ тебе не понравится. Понятно, вот и я так решила, наше творчество важнее мелких развлечений чиновника. Тем более не я первая, не я последняя. Например, одна моя знакомая, тоже певица, чтобы пробиться на большую сцену нашего города, поужинала с 2 чиновниками культуры. А для того, чтобы ездить в зарубежные гастроли и на конкурсы, еще с 3. Причем с одним из них она ужинает до сих пор, иначе про заграницу ей придется забыть. А мне, чтобы попасть в «Поющие гитары», пришлось поужинать с Васильевым. В общем, в этом городе пробиться в искусстве наверх можно только через ужины. Похоже, это не только у вас, но и у нас. Кое-что я об этом слышал, произнес я, чтобы немного утешить Ольгу, хотя абсолютно ничего не знал о московских традициях в среде чиновников культуры того времени. И поскольку у нас так устроено, то зачем тянуть? Если сегодня с ним поужинаешь, значит завтра мы уже будем на сцене. Ты прав, почти прав, потому что есть еще одна проблема. Дело в том, что у этого Воронина не 2 желания, а 3. И осуществить его 3-е желание будет сложнее всего. 3, и какое же 3-е? Он хочет не только деньги и меня, он хочет и тебя. Меня? Он что, гомик? Но он же ужинает с женщинами, значит, к мужчинам должен быть равнодушен. Не факт, в нашей культуре попадаются такие любвеобильные чиновники, что любят сразу и женщин, и мужчин. И похоже, Воронин один из них. Да уж, дело принимает весьма пикантный оборот. Я немного задумался, вопрос для меня был, мягко говоря, весьма непростой, а потом спросил Ольгу, а ты бы что сделала на моем месте? Я бы подумала, а конкретнее? Боюсь, что ответ тебе не понравится. И не думай, что ты первый. Например, после прослушки нашей оперы, Воронин пригласил к себе на ужин сначала нашу вокалистку, не буду называть ее имя, думаю, ты и сам догадаешься, а потом одного нашего гитариста, и им пришлось с ним ужинать. А иначе, о нашей опере никто бы до сих пор ничего не знал. Я же говорю, у нас все решается только через постель. И что, этот гитарист что-нибудь рассказывал об этом ужине? Мне ничего, хотя я у него спрашивала 2, зато вокалистка кое-что рассказала. И что же? Да в общем-то немного. Говорила, что он заставлял ее петь и танцевать обнаженной, что рисовал ее в весьма откровенных позах, а потом имел ее в самых разных вариантах, то есть развлекался с ней как со своей игрушкой. Так что ты выбираешь, ужин или похороны нашего коллектива? Я опять немного задумался. А что бы сказал по этому поводу мой начальник? Впрочем, а чем я? Он уже сказал, общаться с народом как можно больше, в том числе и с чиновниками. Причем произнес эти слова в форме моего задания. В итоге получается, что 2 фактора за ужин, и лишь 1, мой личный, против. Что ж, придется уступить, дело прежде всего. Ужин, обреченно произнес я. Звони этому извращенцу, как-нибудь переживу его забавы. Кроме того, нам сегодня нужно собраться и повторить все песни. Кстати, я сочинил несколько новых, возможно, успеем разучить их перед концертом. Когда мы вышли из кафешки, Ольга позвонила чиновнику из ближайшего автомата. Закончив весьма непродолжительный разговор, она сообщила мне результат. Договорилась. Запрет на наши концерты он отменит прямо сейчас, остальное остается в силе. Меня он приглашает на ужин сегодня в 9 вечера, а тебя в понедельник в это же время. Потому сейчас я иду домой, там обзвоню всех наших музыкантов и соберу их к 7 часам, чтобы полностью повторить нашу программу. Ты тоже иди по своим делам, а вечером будь на репетиции. Давай, подожди секунду. Я достал деньги и протянул их Ольге. Вот тебе 1000 за штрафы и еще 1000 на взятку. Нет, нет, я директор нашей команды, а значит это мои заботы. Оля, давай договоримся так. Ты остаешься директором, а я буду спонсором нашего коллектива. Спонсор, это слово мне не знакомо. Так у нас в столице называют людей, финансирующих какие-либо проекты. Понятно. Что ж, если ты так богат и если настаиваешь, то возражать не стану. Она взяла деньги, села в свой москвич и покатила в сторону своего дома. Я же еще побродил по магазинам советского Питера, внимательно рассматривая в них товары и отношения продавцов к покупателям, после чего сел в автобус и поехал в эксперимент. Увидев меня, музыканты сильно обрадовались, хотя уже знали от Ольги, что я вернулся. Мы даже обнялись так, как будто не виделись целую вечность, и тут же с большим воодушевлением взялись за работу. Вскоре появилась Ольга. С нею мы быстро прогнали наш репертуар без единой ошибки, а заодно и разучили 3 новых песни. В итоге к новым концертам мы были полностью готовы, а настроение у нас было боевое. Даже Ольга впервые в тот день улыбнулась при мне от души. К счастью для нас, афиши и рекламные плакаты снять не успели, и потому на обоих наших выступлениях были полные аншлаги. Зрители все так же кричали от восторга, аплодировали стоя и требовали повторения некоторых песен. И мы повторяли. Все было отлично до самого конца второго концерта, а потом случилось такое, о чем и рассказывать не хочется. И все же расскажу. Наше выступление уже почти закончилось. Нам опять подарили цветы, немного денег и пару мелких подарков. В то же время толпа дружно требовала повторения нашей последней песни «В поисках любви», в оригинале «Итальянская либерто». Пока Ольга запевала первый куплет, я внимательно смотрел в лица зрителей. Сколько в них было восхищения и любви к нам. Такого я не видел ни разу в жизни. И в этот момент мне захотелось отблагодарить их чем-то еще, кроме наших песен. Но чем? У меня же ничего с собой не было. Ничего, кроме одежды. Вот тут я и совершил роковую ошибку, которая привела к весьма неожиданным последствиям. Я снял свою джинсовую куртку, несколько раз покрутил ее над головой и со всех сил бросил в зал. Она приземлилась точно в центральном проходе в районе 7-го ряда. Что тут началось? С десяток зрителей повскакивали со своих мест и бросились в проход с целью завладеть частью моей одежды. За мой подарок началась самая настоящая потасовка, но это было только началом. Десятки других зрителей тоже вышли в проход, но быстро поняв, что моей куртки не видать им как собственных ушей, направились к сцене, довольно быстро забив весь проход перед ней. «Майку!» — крикнул один из них. «Майку!» — подхватил другой. «Майку! Майку! Майку!» — вскоре кричали все, кто стоял перед сценой. Голубую майку, на которой перед концертами я успел поставить трафарет с именем Морфей, отдавать зрителям мне никак не хотелось, но мне нужно было петь, и потому, опасаясь, что зрители будут слишком недовольны, я быстро ее снял и бросил в толпу. И опять потасовка, в результате чего мой новый подарок был разорван в клочья, которых, впрочем, на всех, конечно, не хватило. Недовольные этим зрители утихать не собирались, теперь они кричали «джинсы, джинсы, джинсы». А я уже пел и старался на эти крики не обращать ни малейшего внимания. Покричат и успокоятся, подумал я, как я был наивен. В зале уже стоял такой ажиотаж, что успокоить толпу могла только пожарная машина или, возможно, милиция. Но ее рядом почему-то не было. Пользуясь этим, зрители, разочарованные моим игнорированием просьбы, бросились на сцену. Часть из них поднялась по ступенькам двух лестниц по бокам сцены, а часть смогла подняться прямо по центру, подтянувшись на своих руках. Когда же они оказались рядом, то сразу же бросились ко мне, быстро повалив меня на пол. Десятки рук тут же стали снимать с меня кроссовки, носки, джинсы и даже плавки. Кто-то потянулся за амулетом, но я отчаянно схватился за него обеими руками и с большим трудом смог его отстоять. На помощь мне поспешили Ольга и все наши музыканты. Увы, их сил явно не хватало, чтобы изменить ситуацию. И лишь тогда, когда я остался совершенно нагим, а зрители с моей одеждой стали покидать сцену, Рядом появилась милиция в количестве 4 человек. Они быстро скрутили несколько зрителей, не успевших вернуться в зал, разогнали остальных и также быстро растворились за сценой. В итоге весь наш ансамбль стоял на сцене и не знал, что делать. Уйти молча было как-то недостойно, но продолжать песню после всего произошедшего было просто немыслимо. Между тем, зрители не расходились. Они встали со своих мест и чего-то ждали. Тогда я подошел к краю сцены и, не прикрываясь руками и без всякого микрофона, сказал: «Извините, но в таком виде я петь не могу. Спасибо за ваши овации. До новых встреч». Но ни один зритель так и не пошел на выход. Наоборот, один из них крикнул: «Пой». Потом этот же крик подхватил другой человек, потом третий, и вскоре уже весь зал скандировал словами из рок-оперы: «Пой нам еще, еще, еще, великий Орфей». Я вопросительно посмотрел на своих музыкантов, но они молчали, оставляя право решать этот вопрос мне. Но решила его Ольга. Она встала передо мной лицом к залу и снова запела последнюю песню. Долго я шла по дороге, пытаясь найти любовь. Увидев это, музыканты взяли свои инструменты и стали играть. Я же остался стоять за Ольгой, а когда пришла моя очередь петь, запел. Вот так мы и спели почти всю песню. Впрочем, последний припев уже пели не только мы, но и весь зал, подняв руки вверх и двигая ими в разные стороны. И тогда я больше не стал прятаться за Ольгой, я стал рядом, левой рукой обняв ее талию, а правой махая зрителям. Когда песня закончилась, Ольга отошла немного в сторону и, показав на меня рукой, крикнула: «Орфей, Орфей, Орфей, Орфей!» Закричала толпа. Я поклонился ей, еще раз махнул рукой и быстро покинул сцену. В такой необычной ситуации я сделал все, что мог, больше моральных сил у меня не осталось. Однако этим все не закончилось. Когда все зрители покинули зал, когда я наконец оделся в свою обычную одежду, а музыканты собрали свою аппаратуру, на сцене опять появились представители милиции. На сей раз их было двое. «Артемьев Виктор Васильевич», — обратился один из них ко мне и протянул мне какой-то листок с авторучкой. «Вы обвиняетесь в нарушении общественного порядка, нахождении в общественном месте в обнаженном виде. Вот протокол, подпишите». «Я нарушил, вы же видели, это зрители сорвали с меня всю одежду». «Видели, но вы были обязаны покинуть сцену, а вы продолжили петь. За это вам выписан штраф в размере 100 рублей. Заплатите на месте или поедете с нами в отделение». «На месте», — вздохнул я, подписал протокол и заплатил штраф. Уходя со сцены, один из милиционеров повернулся ко мне и тихо сказал: «Извини, работа такая. А ты, настоящий Орфей». Я уже собрался его поблагодарить за теплые слова, но, вспомнив про заплаченный штраф, промолчал. Глава 12. Опасная охрана. В понедельник мы, как обычно, собрались в 7 часов, лишь Ольга, как всегда, опоздала, правда, на сей раз не намного. «Ну что, читали?» «Нет», — спросила она прямо с порога. «Вот, купила все свежие газеты, что были в киоске. И смотрите, все, буквально все из них написали о нашем концерте и даже поместили в статьях наши фото. И на всех этих снимках Витя стоит без трусов. Хорошо, хоть интимное место везде заретушировано. А какие заголовки? Слушайте: Комсомольская правда, голая правда Орфея, Московский комсомолец, а Орфей-то голый, Новости Ленинграда, на сцене без трусов и, наконец, Вечерний Ленинград, обнаженные песни Орфея. Видите, какая у нас популярность после последнего концерта? И не важно, что нас не только хвалят, но и ругают, главное, что пишут. Ведь это не только наша местная реклама, это реклама на всю страну. Теперь можно ехать хоть на Камчатку, хоть на Сахалин, аншлаги и там нам обеспечены. Так что, может, махнем в гастроли по стране? Это как, за свой счет? А ты уверена, что у нас хватит денег? Лицо Димы при этих словах было не слишком веселым. Зачем за свой? Госконцерт все оплатит. Госконцерт. И кто нас туда возьмет? Есть один влиятельный человек, который нам поможет. Я с ним почти договорилась. Если поможет еще один человек, то дело в шляпе. Тут Ольга искоса посмотрела на меня, однако я этого взгляда не понял. Причем тут я и госконцерт? А теперь самое приятное. Сегодня я побывала в обоих ДК, где мы выступали, и получила деньги за нашу работу. А сейчас главное — не упадите. За 2 концерта мы заработали аж 1400 рублей, не считая подаренных зрителями, которые мы разделили вчера. А во! — воскликнул Дима. — Так много? Почему? Потому что билеты на наше выступление в этот раз были по 2 рубля, То есть мы уже были в ранге артистов с умеренной популярностью. А теперь считаем. В одном зале было 600 мест, а в другом 800, итого 1400. Умножаем на 2 рубля, получаем 2800. Из них половина наша, то есть 1400. И еще нам 100 рублей подкинул директор клуба, в котором мы выступали в воскресенье, за новаторство нашей музыки. Хотя на словах добавил, что выделил эти деньги на погашение штрафа милиции. Ну а я, конечно, возвращаю их Вите, поскольку он заплатил штраф из своего кармана. И она действительно протянула мне 10 10-рублевых купюр. А теперь делим 1400 на 7 и получаем по 200 рублей на каждого из нас, и 200 рублей на аппаратуру. Отличная работа, парни. Да, наконец-то и нам стало фартить, воскликнул Дима. На лицах всех участников ансамбля, в том числе и на моем, просияли улыбки. Но не успел он договорить эти слова, как дверь нашей комнаты открылась и на пороге появились два парня, которые тут же смело прошли в центр помещения. Один из них был высокого роста, с темными волосами, а одет был в черный кожаный плащ длиной по колено. Другой был заметно ниже, волосы у него были коричневого цвета, такого же цвета была и короткая куртка на нем, причем тоже кожаная. В руках он держал модный портфель зарубежного производства, который в нашей стране прозвали «Дипломат». «Здравствуйте, товарищи артисты!» Начал тот, что был повыше. «Мы из общества охраны культуры. Пришли к вам, чтобы заключить договор об охране вашего ансамбля. Надеемся, вы понимаете, насколько важна для нашей страны безопасность творческих людей и потому, мы уверены, без лишних вопросов согласитесь на наши предложения». «Не поняла, охранять от чего?» С непонимающим взглядом спросила их Ольга. «Не от чего, а от кого?» «От бандитов, конечно, которые приходят к творческим людям и нагло отбирают у них часть честно заработанных денег. Мы не можем допустить такого отношения к деятелям культуры, потому решили взять их под свое крыло». «То есть вы хотите сказать, что милиция с этим не справляется?» «Милиция, так они главные бандиты и есть. К вам еще не приходили, тогда скоро обязательно придут и потребуют от вас 30, а то и 40% ваших доходов за вашу безопасность, тогда как наши услуги стоят всего лишь жалкие 20%. Будете платить, и никто к вам больше не придет, даже менты. Ну да, то есть грабить нас будет не милиция, а вы. Какой выгодный вариант, ответил я нашим гостям сделанной улыбкой. А вот это было грубо и оскорбительно для нашего коллектива, потому мы вынуждены повысить нашу таксу до 30%. Мы знаем, сколько вы получили за последние концерты, а также то, что деньги у вас при себе, и потому просим рассчитаться с нами прямо сейчас. Ничего мы вам платить не станем. Убирайтесь отсюда, гневно ответила Ольга. Да-да, конечно уйдем, но сначала возьмем свое. И тот незваный гость, что был в коричневой куртке, молниеносно вырвал сумку из рук Ольги. Увидев это, я быстро направился к нему с целью проучить наглеца, но тот, что был повыше, тут же достал из кармана пистолет и направил на меня. «Спокойно, товарищи артисты, предлагаю решать все вопросы без лишних эмоций. Ничего вашего мы не возьмем, только свои проценты и все». Тот, что был в куртке, открыл сумку, быстро просмотрел ее содержимое, взял из нее 3 пачки денег и тут же положил в свой дипломат, после чего вернул сумку Ольге. «Мы благодарим вас за сотрудничество и надеемся, что наши встречи станут постоянными. До скорого свидания», — сказал высокий, и оба пришельца тут же покинули наше помещение. С минуту мы пребывали в шоке и потому молчали. «А во, как мы стали популярны», — наконец произнес Дима. «Даже бандиты нами уже заинтересовались. Офигеть, нас ограбили среди бела дня в нашем же доме. Никогда не видел такой наглости». Валера аж покраснел от возмущения. «И сколько они взяли?» — спросил я Ольгу. 2 рублевых пачки и 1 по 3, то есть всего 500 рублей», — ответила мне она, посмотрев в свою сумочку. «А это примерно треть наших доходов за последние концерты. Вот же гопники», — сказал я, а про себя подумал. «Это так оставлять нельзя. Самое время включить свои технические возможности. Но знать об этом никто не должен, значит действовать придется в одиночку». Я выглянул в окно и, увидев, в какую сторону пошли грабители, направился к выходу. «Я с ними еще поговорю», — сказал я музыкантам. «Витя, ты с ума сошел, у них же пистолет», — воскликнула Ольга. «Даже не думай, не волнуйся, разговор будет мирным. В милицию пока не звоните». Я вышел на улицу и пошел за грабителями, стараясь держаться от них на таком расстоянии, чтобы они меня не заметили и в то же время не потерять их из виду. Я ждал удобного случая, и вскоре он предоставился. Буквально метров через 300 бандиты зашли в кафешку, видно, собирались там перекусить. Выждав минуты три, я тоже вошел туда. Внутри кафе возле дверей никого не было, и я этим воспользовался. Сначала приложил свой указательный палец к надписи «Орфей» на своем амулете, а потом нажал на зеленый кружок. Мое тело тут же исчезло из поля моей видимости, а значит и для других людей. На всякий случай я посмотрел в большое зеркало на стене, и увидев в нем лишь отражение стен коридора, смело вошел в зал. Народа там было мало, и потому я быстро заметил нужную мне парочку. Перед ней стоял официант, явно принимая заказ от посетителей. Я подошел поближе. Нужный мне дипломат стоял рядом со стулом высокого парня. Мне уже захотелось его взять и быстро выйти, но официант отошел, и высокий тут же посмотрел вниз. Я понял, незаметно взять дипломат в зале будет крайне сложно, а его открыть и взять деньги практически невозможно. Вот если он куда-то отойдет, тогда. И тут, словно читая мои мысли, высокий встал из-за стола и, сказав своему напарнику «пойду отолью», направился в туалет. Вот он подходящий момент. Как только уйдет, я сделаю свое дело. Однако мои ожидания не оправдались. Не сделав и трех шагов, высокий вернулся к столу, взял дипломат и уже с ним направился в нужную комнату. Похоже, своему напарнику он не очень доверял. Мне оставалось только следовать за ним. В туалете кроме нас оказался лишь один человек. Он стоял у раковины с краном и мыл руки. Впрочем, буквально через минуту он покинул помещение, тогда как бандит уже стоял у писсуара и опорожнял свой мочевой пузырь. Дипломат стоял у его ног и был явно под его контролем, значит, я опять не мог его забрать. Нужно было как-то отвлечь бандита, но как? И я придумал. Я взял из раковины кусок мыла и бросил его на пол в сторону окна. Бандит, конечно же, посмотрел туда, но не поняв, как кусок мог там оказаться, да еще и с сильным шумом, стал напряженно размышлять над этим вопросом, продолжая смотреть на мыло и по сторонам. Этого времени мне было достаточно, чтобы взять дипломат в руки, который тут же попал в зону действия электромагнитного поля амулета, то есть стал невидимым. Сначала я решил тут же покинуть туалет, но в последний момент решил посмотреть на реакцию бандита, когда он обнаружит пропажу. Тот вскоре закончил мочиться, и лишь тогда его глаза заметно округлились. «Не понял», — сказал он, — «что за хуйня? Куда он делся? Это что, меня обокрали прямо в туалете, пока я ссал? Да ну науи, такого не может быть, здесь же никого не было». Бандит внимательно осмотрел весь туалет, потом зашел в каждую кабинку и, выяснив, что дипломата нигде нет, буквально закричал: «Ёбный в рот, у меня спидели бабло, у меня, профессионального домушника, прим, специалиста по домашним кражам, и что теперь скажет Михалыч? Он же не поверит ни единому моему слову, он же меня пристрелит, едва я об этом заикнусь. Впрочем, нет, все будет еще хуже. Сначала он поставит на мою грудь горячий утюг, потом выльет на мои яйца кипяток, потом его парни меня отпидарасит, а в заключение всего он повесит на меня все свои грехи и сдаст меня ментам, которые отправят меня в далекие края до конца моих дней, туда, где меня будут петушить каждый день, а может и каждый час. Нет, только не это, только не это». С этими словами бандит достал из кармана пистолет, приставил его к виску, подождал несколько секунд и нажал курок. Офигеть, такого поворота событий я не ожидал и тем более не хотел. Я надеялся, что все пройдет достаточно спокойно. Но нет, пистолетный выстрел в туалете прозвучал так, что зазвенело в моих перепонках. Я немного посмотрел на лежащее на полу тело, на кровь, вытекающую из виска, на пистолет, все еще зажатые в руке, и наконец решил выйти из туалета. Но именно в этот момент дверь открылась, а в проеме показался другой бандит. Взглянув на своего напарника, он протяжно произнес: «Охаеть, он что, сам себя? Зачем? Крыша поехала? Хаем, а где бабло? Где дипломат?» Он внимательно осмотрел весь туалет, потом кабинки и снова произнес: «Охаеть, бабло пропало, это полный пиздец. И кто теперь будет крайним? Михалыч же не поверит ни одному моему слову, он же пошинкует меня на мелкие кусочки и даст сожрать своей собаке». И тут в туалет вошел официант, внимательно посмотрев на труп, потом на бандита, он спросил: «Что здесь произошло? Это ты его? Если бы я, то меня здесь уже не было. А кто? Ты его видел? Нет, когда я вошел, здесь никого не было. Похоже, он сам себя. Но зачем? Не знаю. «Тогда будь здесь, а я вызову милицию». Бандит ничего не ответил. Он подошел к своему напарнику и взял из его рук пистолет. Официант, выходящий в это время из туалета, обернулся и, видно прочитав в хмурых глазах полную обреченность, сказал: «Слышишь, парень, даже не думай. Зачем? Ты же не убивал». «Ну да, только кто мне поверит? У меня уже есть судимость, и значит теперь упекут надолго. Да и братва меня не простит». Он поднес пистолет к своему виску и немедленно, ни секунды, тоже нажал курок. На этот выстрел прибежала официантка. Увидев два трупа, лежащих рядом, она воскликнула: «Да ядрить твою налево! У нас здесь что, филиал морга?» «Похоже на то», — ответил ей официант. Пошел звонить в милицию. Пользуясь тем, что дверь некоторое время оставалась открытой, я вышел в коридор, а потом и на улицу. Еще несколько минут я не мог отойти от шока, пережитого мною в кафешке, но наконец вошел в подъезд в ближайшего дома, отключил электромагнитное поле и открыл дипломат. От увиденного в нем у меня расширились глаза. Кроме наших денег, там лежало еще полтора десятка пачек купюр разного достоинства. Похоже, бандиты охраняли не только нас. Я быстро прикинул общую сумму, получалось около 7000 рублей, не считая наших. В голове тут же стали мелькать вопросы и ответы на них. Можно ли возвращаться к парням с дипломатом в руках? Нет, иначе все поймут, что возврат денег был недобровольным. А мне хотелось представить это именно так. Значит, от дипломата нужно избавиться. Можно ли говорить о всех добытых деньгах? Нет, опять-таки по той же причине. Значит, я должен вернуть своим парням 3 пачки, а остальные куда-то деть. Но куда? Распихать их по карманам, конечно, не получится, а до моей гостиницы слишком далеко. Наконец, я решил действовать так. В газетном киоске я купил большой пакет и все свежие газеты, которые решил почитать в гостинице. Опять-таки в подъезде дома завернул чужие деньги в бумагу и положил в пакет, а наши пачки распихал по своим карманам. Закончив это дело, я вышел во двор дома, выбросил дипломат в мусорный ящик и лишь после этого пошагал в сторону эксперимента. Все музыканты были на месте, настроение у них было на нуле, и потому к инструментам они даже не прикасались. Двое из них читали статьи в газетах, остальные обсуждали прошедшие концерты. «Я решил проблему», — сказал я им, едва открыл дверь. «Я вернул наши деньги». «Неужели? И как тебе это удалось?» — спросила Ольга и как-то подозрительно на меня посмотрела. «Я просто поговорил с ними по душам». «Ха, и ты думаешь, мы в это поверим? Давай, рассказывай, как было на самом деле». «Тогда слушайте». Я объяснил нашим неожиданным охранникам то, что нам очень нужны деньги на новую аппаратуру, на костюмы, на световое оформление и на многое другое. После чего мы станем выступать чаще и зарабатывать больше, а значит и платить за свою охрану станем больше. К моему удивлению, бандиты поверили в эту сказку, вернули деньги и даже хотели дать мне свои, взаймы на развитие нашей группы под весьма скромные 50%, но я вежливо отказался. Так просто, не ожидал. «Ну, раз все так все хорошо закончилось, то давайте делить деньги и по домам. Репетировать сегодня нет ни малейшего желания», — сказал Валера. «Согласен», — поддержал его Дима. Ольга быстро разделила деньги и раздала их нам. Все уже собрались уходить, но я их притормозил. «Да, парни, репетировать сегодня уже не стоит, но я надеюсь, вы выслушаете мою идею о нашей новой программе. Нам надо двигаться вперед, нельзя все время играть одни и те же песни, народ от них скоро просто устанет». И я рассказал о своем новом проекте. И не только рассказал, но и напел все новые песни. Весь коллектив, включая Ольгу, был от них в восторге и потому мою идею одобрил без малейших поправок. Я же пообещал, что принесу слова и аккорды буквально завтра, и все согласились начать репетиции уже на следующий день. «Эх», — вздохнул Валера, — «отправиться бы в такое путешествие по-настоящему, а не в наших песнях. А что если мы сошьем костюмы тех стран, о которых поем, и будем менять их по ходу концерта? Появится ощущение, что мы действительно находимся там», — предложил Дима. «А если мы еще и будем танцевать в стиле местных народов, то и вовсе получится приличное шоу. Можно даже и танцевальный коллектив подключить». «Нет, парни, костюмы и танцоры – это очень дорого, это нам пока не по карману», — остудила его Ольга. «Но есть другой вариант, более экономный – показывать на экране слайды о тех странах, про которые мы будем петь. У меня, кстати, дома есть слайд-проектор, да и небольшая подборка слайдов имеется. Я еще над этим поработаю, и у нас будет хорошая картинка практически без затрат. Жаль, что большого экрана пока нет, но мы что-нибудь придумаем. В крайнем случае растянем белую материю. А если достать видеопроектор, то и вовсе будет супер. На этом мы расстались. Все разъехались по домам, и лишь я покатил на званый ужин. Неплохо я сегодня заработал, промелькнуло у меня в голове. 7000 за полчаса работы, столько и генсек, наверное, не зарабатывает. Однако день еще не закончен, какие еще сюрпризы ждут меня впереди. Что ж, скоро узнаю. Прим. Генсек, генеральный секретарь ЦК КПСС, фактически лидер СССР. Глава 13. Чистое искусство. В начале 10-го на такси я наконец доехал до того частного дома на окраине Ленинграда, адрес которого мне сообщила Ольга. Дом оказался деревянным, одноэтажным, но очень большим, таких я еще не видел. Он был огражден невысоким деревянным забором из штакетника, калитка в котором была приоткрыта. Через нее я прошел к двери дома и позвонил. Открыл мне мужчина лет 40, невысокий, коренастый, в светлой рубашке и темных брюках. «Музыканта вызывали?» – спросил я его, едва переступил порог дома и вошел в довольно просторный коридор. Слева стояла прихожая с вешалкой, а справа были расположены две двери с наклейками ванной и унитаза. «Приглашали и ждем с нетерпением», – ответил он мне, протянув руку. «Воронин Владимир Андреевич, но в домашней обстановке просто Володя и лучше на «ты», а я просто Орфей». Но дома Виктора и без всяких почестей. Отлично, снимай кроссовки и проходи. Я разулся, вместе с хозяином прошел в большую просторную комнату и быстро ее осмотрел. В центре стоял длинный стол овальной формы, за который могли сесть человек 12, а то и 15. Вокруг него плотно стояли стулья. У левой стены на тумбочке находился большой для того времени импортный телевизор, конечно же цветной, а рядом с ним музыкальный центр с двумя солидными напольными колонками. Большой диван с красивой накидкой размещался у правой стены, а за ним стояла фортепиано коричневого цвета, над которым на стене висели гитара и скрипка. И наконец в дальней стене был встроен самый настоящий камин, в котором горела пара поленьев, а перед ним на полу лежала тигриная шкура. Стены комнаты украшали несколько картин с весьма абстрактными изображениями, а также два разноцветных светильника. Именно они и камин мягким светом освещали комнату в этот момент. На диване сидела женщина лет 30 в длинном темно-зеленом платье, которая при моем появлении встала и подошла к нам. «Моя жена, Татьяна Сергеевна, но дома просто Таня», представил ее мужчина, а потом посмотрел на меня. «А тебя представлять не буду, тебя уже и так все знают. Очень рада с вами познакомиться, Виктор. А я с вами, Татьяна. Народ, прошу, не надо формальностей, давайте будем проще, только ты и точка, и давайте за стол, а то выпить хочется». Мы подошли к столу, на котором стояла бутылка красного вина и несколько пустых фужеров. На большой тарелке лежали бутерброды с ветчиной и красной икрой, а в хрустальной вазе яблоки, груши и виноград. Все сели рядом друг с другом, причем хозяин дома оказался в центре, и он тут же разлил вино по бокалам. «Ну что, за знакомство?» Его глаза вопросительно посмотрели на нас. «Да, и за встречу», — поддержала жена. «Мы выпили и взяли с тарелки бутерброды». «Ну, с чего начнем?» Мужчина вопросительно посмотрел на нас. «Пожалуй, с того, что еще неделю назад мы с Таней побывали на концерте ансамбля «Орфей», и по этому поводу можем сказать следующее. Нам понравилось все, и его идея, и песни, и игра музыкантов, и, конечно, ваши голоса. Ты, Виктор, и Ольга пели просто великолепно, и по одному, и особенно дуэтом. Я, конечно, немного сердит на вас за то, что вы сначала не спели нам худсовете, но уже почти вас простил. Вы, наверное, как и многие музыканты, боитесь нашего совета как огня, думаете, что мы тут все только запрещаем. Нет, Витя, мы запрещаем только бездарности то, что идет вразрез идеологии нашей партии. А если видим таланты, профессионалов или что-то новое, то включаем только зеленый свет. Ваш коллектив явно талантлив, да и стиль музыки у вас какой-то необычный, потому таких музыкантов мы не только не запрещаем, но и продвигаем. В связи с этим у меня к вашему ансамблю и к тебе лично такое предложение. Почему бы вам не перейти под крыло Госконцерта? После ваших выступлений вы приобрели такую популярность, что эта контора примет вас с распростертыми объятиями. К тому же и я замолвлю за вас свое словечко, а оно в мире культуры кое-что значит. Так что скажешь, даже не знаю, это так неожиданно. Я об этом никогда не думал, да и с коллективом надо посоветоваться. К тому же, Ты наверняка знаешь, я живу и работаю в столице. Знаю и удивляюсь, как ты все успеваешь. Но мой тебе совет, бросай там свою работу и переезжай к нам. Такой певец, как ты, должен заниматься музыкой, а не журналистикой. Да и с культурой у нас дело обстоит не хуже, чем в столице. Насчет жилья не беспокойся, поможем. Не сразу, конечно, но года через 2-3 обеспечим, а пока с моей помощью снимешь вполне приличную двушку всего лишь за полтинник в месяц. К тому же я слышал, что ты хочешь оформить авторские права на свои песни, тоже не проблема. В ближайшие дни зачислим тебя в союз писателей и союз композиторов и все, можешь нести свои песни в веб. И еще, Ольга Левицкая говорила мне о том, что вы собираетесь записать пластинку, и здесь все в наших руках. Ты знаешь, кем работает моя жена? Директором ленинградского филиала всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия». А знаешь, кто решает, что именно будет записываться в нашей студии? Всего 2 человека, и оба они перед тобой. Так что если хочешь, мы завтра же поставим ваш коллектив в очередь на запись. Ну так что, как тебе такая идея?